«Так ты из Буалунга?» «Да», — с достоинством ответила девушка. «Боже праведный!» — подумал Ранд. «Она из Буалунга!» Он опустил голову, чтобы не выдать своих чувств, и лихорадочно вспоминал все, что Лианна рассказывала о себе. «Дочь охотника», — как утверждала она. Однако, чтобы иметь право на охоту, нужно иметь знатное происхождение. Кроме того, манеры и речь девушки, несмотря на ее простое домотканное платье, указывали на то, что она вовсе не служанка. «Твой отец был охотником», — задумчиво проговорил Ранд. «А носил ли он какой-нибудь титул?» «Нет», — поспешно ответила Лианна, встревоженная его расспросами. «Твоя речь безупречна», — заметил юноша. «Меня хорошо обучили». «Какое же положение ты занимаешь в Буалунге?» — недоумевал Ранд. «Я компаньонка владелицы замка». С трудом нашлась, что ответить Лианна. Ранд, понимающе, кивнул. «Мне приходилось слышать, что благородные дамы часто окружают себя молоденькими девушками, чтобы в приятных беседах скоротать часы досуга. Хотя, — он поднял бровь, — стрельбу из аркебузы вряд ли можно отнести к приятным занятиям». «Но она более полезна, чем любое рукоделие», — не согласилась Лианна. «Но и более опасна». «Кстати, твоя покровительница знает о том, что ты увлекаешься оружием?» Девушка кивнула ему с королевской небрежностью. «Конечно». «И она одобряет это?» «Всей душой», — снисходительно улыбнулась Лианна. Ранд шумно выдохнул, недоумевая, что же представляет из себя мадемуазель де Буалонг, его так называемая невеста, если позволяет этой девушке, почти их ребенку, заниматься подобными делами. Лианна настороженно смотрела на Ранда, и он догадался, что его расспросы кажутся ей подозрительными. Сейчас он даже был рад, что, повинуясь какому-то внутреннему чутью, сразу не раскрыл перед девушкой своего настоящего имени. Скоро она и так узнает, что он Энгуйрант Фицмарк, подданный английского короля, прибыл сюда исполнить его волю, стать владельцем Буалонга и супругом мадемуазель де Буалонг. А пока ему хотелось остаться для этой девушки просто Рандом. «Между прочим, ты вторгся в частные владения», сообщила Лианна, махнув рукой в направлении тополей, на стволах которых красовались отметки «Лилии», герб Буалонга. «Знаю», — улыбнулся Ранд. «Я только хотел удостовериться, что выстрел из твоей аркебузы не испугает моего коня, а то он будет нестись до самой Гаскони». С этими словами Ранд протянул Лианне руку и помог встать на ноги. Ее маленькая, но сильная кисть лежала в его широкой ладони, как птичка в своем теплом гнездышке. По телу юноши прошла сладкая дрожь. Он тут же разжал пальцы, стараясь взять себя в руки. Потом нагнулся и поднял плащ и передник Лианны. Вес последнего удивил его. Заглянув в карманы, Ранд озадаченно посмотрел на девушку и с иронией заметил. «Не знаю, почему я ожидал увидеть здесь первые весенние цветы. Ты же ходячий арсенал!» Лианна оставила его замечание без ответа. Она молча подняла с земли аркебузу и терпеливо ожидала, пока Ранд завяжет передник у нее на талии. Затем он накинул ей на плечи плащ, но не спешил убрать руки. Владелица замка поступает неблагоразумно, позволяя тебе упражняться в стрельбе».